Второй мужчина заходит сбоку, перекрывает одну сторону. С другой женщина стоит, оружие опущено, но глаза смотрит цепко. Согласен. Объясните правила, строю из себя дурачка. Они стандартные. Расходимся в стороны. Расстояние 10 шагов. Смертельные удары не наносим, используем навыки. Обмен опытом и прокачка способностей. Как обычно, рассказывает и улыбается. Киваю, смотрю, кто будет первым. Вызывается женщина. Расходимся с ней, вижу ухмылку, полную превосходство. Оружие она спрятала, но сомневаюсь, что ей оно нужно. Внутри гуляет паника. Вот это я попал. Сам нарвался и теперь буду расплачиваться за свою беспечность. Командир дает отмашку. В тот же момент с рук девушки срывается яркий луч и врезается мне в живот. Ощущение, как будто кувалдой врезали. Меня откидывает назад, и я бьюсь об дерево. Следом прилетает еще луч и, кажется, ломает ребра. Ну что ты, мальчик, совсем ничего не покажешь. Подходит эта сука близко. Кидаю лезвие ей в ногу. Она успевает отпрыгнуть. Удар уходит впустую, но следом обрушивается таран, что впечатывает женщину в землю. Она орет от боли, но второй таран заставляет заткнуться. Благодаря контролю рассчитываю силу так, чтобы не убить, но вжать в землю и как следует придавить. «Сдавайся!» – кричу ей. Отпускаю ветер и жду, что она скажет. Ее подельники смотрят удивленно. Все еще надеюсь, что закончится мирно. Но эта баба тянется к пистолету. Лицо ее искажено злостью и яростью. Лезвие перебивает ей кисть, и та падает в траву вместе с оружием. Второй мужик ревет зверем и бросается вперед. Пулю ему в ногу, еще одну, лезвие в голову и таран в грудь. Это его пошатнуло, но он продолжает рваться. Кидаю два лезвия в ногу и одно пробивает. Мужик катится кубарем, навернулся со всей дури. Тут меня впечатывает обратно в дерево. Чувствую, что тело сжимает, сдавливает со всех сторон. Командир отряда подходит, держит руку, как гребаный Дарт Вейдер. Телекинез. Да пошел ты, он не помеха моим навыкам. Град пуль, а следом таран на голову. Нужно экономить ману. Первая пуля сбивает мужику концентрацию. Вторая толкает назад. Остальные три валят его на землю, где сверху обрушивается таран. Слышу, как что-то хрустит. То ли кости, то ли ветки на земле. Здоровяк поднялся, окутался серебристой дымкой. Прыгаю в сторону и уворачиваюсь от атаки. Умудряюсь кинуть лезвие и опять в ногу. Он спотыкается, врезается в ствол, дерево жалобно стонет. Таран в затылок сносит здоровяка вместе со стволом. Оглядываюсь и вижу, что баба еще жива. На второй руке формируется солнечный сгусток. Кидаю лезвие, и вторая рука отлетает в сторону. Дура, ну вот нахрена. Хочу кинуть еще пулю, чтобы вырубить ее, но маны нет, кончилось. Но ей и так хватило, отключилась. А через 10 секунд приходит сообщение. Вы победили 3 искателей. Получено 6 навыков и 6 очков характеристик. Получен 8 уровень. Твою. Сажусь там, где стоял. Я что, сейчас убил 3 людей? Бросаю взгляд на здоровяка. Он напоролся на сук, висит, как шашлык на шампуре. Хана ему. С женщиной тоже понятно. А что с главарем? Нахожу в себе силы подняться и осмотреть. Шея выгнута под неестественным углом. Голова вмята внутрь, как будто на арбуз наступили. Вот же, сердце бешено бьется. Хочется рвануть и бежать, сломя голову из леса. Но заставляю себя успокоиться. Присел возле дерева, прикрыл глаза, дышу. У меня был выбор, нет, она бы меня пристрелила. Так что либо они, либо я. Суровая правда жизни. Не так я себе представлял взросление, но кто меня спрашивал? 10 минут хватает, чтобы собраться с мыслями. Помогает в этом боль. Баба хорошо приложила, грудь раздирает от гула и жжения. Назвать эту дуру женщиной после всего язык не поворачивается. Подхожу к трупам, удерживаю себя от того, чтобы выпустить обед наружу. Организм бунтует, но смиряю его порыв. Аккуратно обшариваю одежду, нахожу личные вещи, мобильники, документы, кошельки. Сюрпризом стали 2 ядра стихии. Одно света, другое телекинеза. У здоровяка пусто, видимо, он не успел посвятить себя стихии. Или что эти ядра означают, остается гадать. Попутно прикладываю пальцы к телефонам и снимаю защиту. Минутой можно отключить пароли, а потом включай мобильник, когда хочешь. Скоро от телефонов нужно будет избавиться, это слишком явная улика, да и отследить по нему могут. Но очень уж хотелось заглянуть в тайны этих искателей. Вдруг там получится узнать что-то новое об изменившемся мире. Иди отрезать пальцы, чтобы получить доступ, явно была лишней. Зачем, если можно отключить пароль? Нужно лишь разобраться в настройках. 15 минут, и я быстрым шагом удаляюсь с поляны, предварительно убедившись, что не оставил следов, как в самом лесу, так и на себе. Глава 12. Чужие переписки. Выхожу из парка и нервно оглядываюсь. В каждом редком прохожем вижу опасность. Вдруг сейчас закричат: «Держите убийцу!» Или друзья этой троицы заявятся, чтобы отомстить. Или сразу придет полиция, чтобы забрать меня. Прокручиваю в голове различные варианты и что делать в каждом из них. Большинство – всего лишь страхи. Понимаю это разумом, но это не помогает убрать эмоции. Внутри бьется тревога и страх. Подхожу к ближайшей остановке и сажусь в первый попавшийся автобус. Там забиваюсь в дальний угол, радуясь, что мало людей. Минут 5 просто дышу, приводя чувство к подобию порядка. Мир оказался жесток. Меня к этому не готовили. Но как-то нужно жить дальше. Достаю первый телефон. Это трубка командира отряда, того мужика с гадкой улыбкой, что решил развести одинокого парня, как лоха. А теперь он лежит мертвый в лесу, а я иду с его телефоном в руке. Первым делом лезу в фотографии, надо же, сразу натыкаюсь на нечто ценное. Фото духов. Малый, которого уже видел. Живой, который нападает на ту женщину, и мертвый с разных ракурсов. Есть и видео. Включаю и убираю звук, чтобы не привлекать внимание. 30 секунд видео показывает, как дамочка убивает духа лучами света. Ничего особенного. Ее в деле я уже наблюдал, на собственной шкуре прочувствовал. Листаю фото дальше. Есть дух крупнее, размером с собаку. Это, наверное, средний. Дальше идут личные фотки. Какая-то женщина, ребенок. У этого человека были близкие. Больше они его не увидят. От этого становится гадко на душе. Так паршиво, что хочется завыть. Но долой чувства. Проверяю телефон дальше. СМС. Прохожусь по мессенджерам. Отряд явно не скрывался. Нахожу переписку в Телеграмме. Они свободно общаются, обсуждают планы, скидывают друг другу фотки. Глянул количество участников чата и напрягся. 6 человек. Это уже не маленькая группа, это серьезный отряд. Есть представление, на что способны искатели. Захожу в профиль каждого и стараюсь запомнить лица. На всякий случай фоткаю со своего телефона их аватарки. Потом еще раз изучу, чтобы если встречу, то быть готовым. В переписке сотни сообщений. Круг друзей, блин. Хватает полчаса, чтобы прочитать основное. Глянул остальные телефоны, там приблизительно так же все, только фото другие. У женщины нахожу общение и с другими группами. Походу, она сливала информацию и не потрудилась удалить следы. Слишком беспечно, делаю для себя вывод, что нужно трепетнее относиться к информации. Как приду домой, проверю все на наличие вот таких вот следов. Может, не очевидных, но которые знающему человеку могут рассказать о моих делах. Как доехали до станции метро, выхожу и иду до ближайшего канала. Потом угадываю момент и выкидываю туда все, что забрал у трупов, и поспешно удаляюсь. К своему дому напрямую ехать не стал. Вышел на соседней ветке, там поймал такси, доехал в еще одно левое место и оттуда уже отправился домой. Излишняя предосторожность. В тот момент мне так не показалось. Информации новой так много, что голова пухнет. Когда добрался домой, рухнул на кровати, крепко задумался. Есть другие искатели. Это раз. Два. Они уже действуют слаженными группами, убивают монстров, получают уровни, растят навыки. Три. Другие искатели, как минимум некоторые из них, готовы убить случайного парня. Может, и отпустили бы меня живым. Только зачем, если можно награду получить в два раза больше? Эта новая изнанка мира пугает реальностью. Интересно, как давно появились искатели? Если судить по тому, что я был в первой тысяче, то совсем недавно. В переписках шли обсуждения и других мест, где можно устроить охоту. Собственно, поэтому отряды и не тусили вместе, чтобы не мешать друг другу и охватывать разную территорию. Опыт то режется на всех. Там же я узнал, что есть черный рынок. На нем можно сбыть эссенции. Малая стоит от 10 тысяч рублей, в зависимости от того, какая стихия. Ходил слух, что где-то есть духи целительства и что на их основе можно сделать лекарства от всех болезней. Прям как алые зелья в играх, что восстанавливают здоровье. Представляю, какая битва начнется, если исследователи доберутся до них. Контакт для сбыта нашелся там же, рядом с чатом. Они совсем что ли, так легко и свободно общаются, как будто одноклассникам сообщение о пьянке отправляют. Или я чего-то не знаю. Контакт, через кого можно сбыть товар, я записал, на всякий случай. Пока напрашивается один вывод: в мире происходит нечто странное, появилась новая, теневая его сторона, частью которой я стал, а следовательно нахожусь в зоне риска. Моя жизнь теперь сама по себе ресурс. Отнять ее для кого-то означает стать сильнее. И какой из этого вывод напрашивается? Нужно скрываться. А еще нужно самому развиваться. Это само по себе повышает шансы на выживание. Но как же я тупил сегодня? Тупарь в квадрате. Вот кто я. Во-первых, сунулся в неизвестное место. Во-вторых, пошел не распределив очки навыков, сосредоточившись только на атакующих навыках, да и на их развитие подзабил. Надо исправить ошибку. Открываю древо навыков. С прошлого раза я успел его изучить, так что приблизительно знаю, во что буду вкладываться. Нужно учесть опыт столкновения с другими искателями, быть готовым к ним. Монстры на фоне людей кажутся безопаснее. Сейчас для меня открыты 6 веток развития. Атакующие заклинания. Пуля, лезвие, таран, вихрь лезвий. После того, как таран взял и качнул его, открылись и следующие навыки. Смерч создает поток воздуха, который закручивает все, что попало в него. Пока применение сомнительно, но можно использовать для замедления. Останавливает стоимость 30 маны. Буря – это что-то страшное. Хаотичные потоки воздуха площадью в 20 квадратных метров. Стоимость 200 маны, урон – сотня. И это на первом уровне. Но на него уже есть требования. Нужно поднять интеллект выше 40 единиц, чтобы использовать, а контроль выше 20. На закуску – вакуум. Стоит 300 маны, площадь 1 кубометр, урон 200. Требования – 50 интеллекта и 40 контроля. Смотрю на эти заклинания и страшно. А если что-то и дальше откроется, более мощное и убийственное, какой-нибудь Армагеддон или, чем черт не шутит, закат алой звезды, а может и последняя буря смертника. В общем, большая воздушная задница. Вторая ветка – усиление. Слухач, запахи и очистка воздуха, дальнозоркость и ловкость. Очевидно, что за что отвечает. Присматриваюсь к очистке воздуха и запахам, может еще ловкость взять. В обоих их навыках ветер помогает. Воздух фильтрует то, чем я дышу, и ускоряет мои движения. В ближнем бою я пока не участвовал, если брать искательские стычки, но кто знает, куда заведет нелегкое. Третья ветка, несправедливо обделенная мною, защита. Щит ветра создает завихрение воздуха вокруг тела, мешает тому, чтобы в меня что-то попало. Длительность базовая 10 секунд, стоит всего 10 маны, но и выхлоп с него, как подозреваю, будет так себе. Щит воздуха создает квадратный метр уплотненного воздуха, который поглощает физический и магический урон. Стоит 20 маны, поглощает столько же урона. Не густо, но при развитии будет толк. Главный минус, его вешаешь и все, он висит. Если отошел, щит останется. Возможно, это можно исправить тренировками и за счет контроля, но придется этому учиться. Искажение видимости – это заявка на то, чтобы скрыться. Воздух создает как бы марево вокруг тебя. Я знал, как это будет выглядеть, потому что стоило сосредоточиться на навыке, как в голове раскрывалась картинка с демонстрацией. Стоит 50 маны, продолжительность 10 секунд. Раздражают столь малые значения. Каждый навык, чтобы стать серьезным, требует серьезных вложений и времени на прокачку. Поэтому хочешь или нет, но придется выбирать. Последний навык в ветке защиты – броня воздуха. Накладывает подвижный щит из воздуха на все тело. Стоимость 300 маны, запас прочности – сотня урона. Висит, пока не развеешь или пока не истратится заряд. Вот крутая штука, но требует 40 интеллекта и 30 контроля. Идем дальше. Следующая ветка условно относится к ближнему бою. Клинок воздуха, лезвие длиною в метр. Стоит 50 маны, держится 10 минут. По урону, а тут как ударишь. Аналог меча, изначально чуть слабее. Я бы сказал, что навык сомнителен, только вот клинок можно создать заранее и подождать, пока мана откатится. А дальше у тебя при себе какое-никакое оружие. Уверен, если его развить, оно тоже силой станет. Главный минус, 30 контроля требует. Ступень воздуха создает подставку, на которую можно забраться. Навык без развития. Самый сочный полет, на базовых уровнях можно парить. Потенциально, если меня сбросит с самолета, то без парашюта смогу выжить. Да уж, упаси Господь от таких ситуаций. Это как-то слишком. Буду чувствовать себя героем боевика. Активация нулевая, но тратит в секунду 20 маны. Требует контроля 30. Так что пока пускаю слюни и жду, когда разовью характеристики. Пятая ветка – ослабление. Можно усилить себя, а можно ослаблять других. Гипоксия – создает дефицит кислорода вокруг объекта. Траты – 10 маны в секунду. На базовых значениях – затруднит дыхание. Если прокачать, смогу буквально душить людей. В бою это имба, а бонусом слава Дарта Вейдера. Но только если развить, а так бесполезно. Мана улетит в трубу, человек сможет дыхание задерживать дольше, чем я удержу навык. Морок, аналог искажения, только можно воздействовать на другого. Искажаешь противнику восприятие. Сначала счел это бесполезным для меня, но потом задумался. Отвлечь внимание, сбить с толку, чтобы атаковать или скрыться. У навыка есть потенциал. Впрочем, тут у всех навыков он есть. Путы ветра, что тут скажешь, путы есть путы. Стоит 50 маны, можно подсечь ноги. От того, вырвется противник или нет, зависит от него. За счет контроля путы можно усилить, но и человек сильным может оказаться. Аналог стана, любопытная способность, но пока отложу. Те ситуации, в которых я оказывался, пока были довольно скоротечны, если речь про людей. Правда, мой опыт не такой уж и внушительный, так что неизвестно, как там дальше будет. Шестая ветка, пока только название вижу. Путь призыва. Звучит многообещающе, но что там, надеюсь когда-то узнать. У меня 8 свободных очков характеристик и 10 навыков. Еще раз осмотрел, какой выбор передо мной. Беру щит ветра, воздушные щиты и искажения. Минус 3 очка, но, надеюсь, оно того стоит. Еще очков вихрь лезвий, чтобы бить по площади. Очистка воздуха, на него уходит 5 очко. 2 на морок и путы ветра. Последние да, сомнительно, но вдруг будет ситуация, когда это позволит убежать и не убивать. Так что пусть будет. Итого остается 3 свободных навыка. Характеристики все вкладываю в интеллект. Как закончил, до того, как уснул, методично тренирую новые навыки, успеваю догнать каждый до первого уровня. После чего отрубаюсь. На утро капают бонусы за схватку. Дух плюс 1, контроль плюс 1. Написал Сане, предложил устроить тренировку. Он сказал, что до вечера занят, но потом согласился, стоило упомянуть, что покажу ему кое-что новое. Сам же сходил в зал, а потом тренировался все время. Встретились с парнем на территории стройки. Удивительно, но там оставалось ускоренное восстановление маны, так что это идеальное место для развития. Продемонстрировал новые таланты, чем изрядно его удивил, и вдохновил на новые свершения. В конце решил отблагодарить и достал ядро стихии. Смотри, что есть. Только не спрашивай, откуда. Это ядро света. Шанс, что стихия тебя признает, 1 к 10. Хочешь, шутишь? Конечно, хочу. Но чего сам не используешь? Смотрит он подозрительно. Но так, по-дружески, скорее ему непонятно, откуда такая щедрость. Можно взять вторую стихию. Шанс 1 к 100. Поэтому не хочу рисковать, лучше тебе отдам. Это говорит сама система, показывает в описании. Вот как, тогда возьму. Свет значит, ну, наверное, не самый плохой выбор. Что нужно делать? Активировать. Может помолиться на нее, может еще что. Бери с собой, дома изучишь. Если получится, то отпишись, что и как, мне жутко любопытно. На этой ноте прощаемся. Саня так обрадован подарку, что и правда забывает спросить, откуда такое счастье. Или не забывает, а решает промолчать. Дареному коню в зубы не смотрит. Ночь провожу вместе с Мартой. После пережитого, когда я снова вляпался в приключение, жизнь бурлит в венах. Девушка это замечает, откликается, и мы проводим замечательное время, как это могут делать два юных человека. Прям как пару недель назад, когда активно охотились. Она спрашивает, что со мной, куда делась хандра, но отвечаю уклончиво. Стараюсь думать о чем угодно, но не о ночи в лесу. Вроде удается, Марта остается в неведении о случившемся. Всю следующую неделю тренируюсь, что можно применяю на случайных прохожих. Например, морок. Направишь на человека, и он как бы теряется. Словно поймал солнечного зайца прямо в глаза. Немного стыдно издеваться над людьми, но иду на это. Немного чужого дискомфорта или собственное выживание. Выбор не такой простой, как кажется. Мне действительно стыдно, но преодолеваю сомнения. Саню тоже выдергиваю, когда у него есть время. Свет его признал. Парень счастлив, осваивает новые возможности. У него теперь щит света, что обжигает, и луч света, как у той бабы, пусть земля ей будет пухом. Пока взял только два навыка, но их хватает, чтобы поединки вышли на новый уровень. Я использую весь доступный арсенал. В этом и сила, и слабость одновременно. Пока Саня учится виртуозно владеть двумя инструментами, я распыляюсь. Но зато могу внезапно его удивить. Искажение в бою бессмысленно. Я теряю четкость, но какая разница, если противник видит размытое пятно и где именно оно находится. Даже если кинуть морок, сбить взгляд, а потом скрыться, толку нет. Слишком короткое время. Вот если в засаде сидеть, человек не готов, тогда да, есть смысл. Но все равно тренирую и то, и то. Щиты. Просто сказка. Щит ветра под конец недели стал снижать входящий урон на 25%. Но тут сложная система. Если удар сильный и высокого ранга, то процент снижается. Если обычный удар или слабый, тем более проходит вскользь, то и повыситься чутко могут проценты. С щитом воздуха пришлось отдельно возиться. Это тактический прием. Больше тактический, чем другие. Его нужно не просто поставить, но в правильном месте и под правильным углом. Те же лучи Сани одно удовольствие им отражать, особенно, когда наловчился это делать. Мое самое страшное заклинание – вихрь лезвий. Сначала я боялся его в поединке применять, но потом кое-как приноровились. Саня заранее ставил пару щитов, и тогда нормально. Под 40 урона за раз – это сила. Страшная сила. Лезвие при 15 урона легко отрубало кисть. Что будет, если вихрь в человека без защиты кинуть? Воображение рисовали образы фарша, отчего тошно становились. Это оружие, как последний довод. Надеюсь, обойдусь без его применений. Надеюсь, но продолжаю тренировать, чтобы быть готовым. Вспоминаю пройденный путь, оцениваю набор навыков. Саня стоит передо мной, готов атаковать. Киваю ему и показываю свою готовность. Накинуть щит ветра. Воздух закручивается вокруг меня. Саня начинает стандартно, кидает луч света. Смещаюсь в сторону, и поток ветра сбивает его влево. Выглядит это как плавное преломление луча. Он словно по дуге меня обходит. В ответ кидаю пулю, лезвие и таран. Стараюсь задействовать все заклинания, чтобы прокачать их. Но и Саня на месте не стоит. От пули уворачивается, лезвие пропускает над собой. Едва макушка с заклинанием разминусь. Еще чуть-чуть и срезала бы волосы. Будь это обычный человек. А так Саня окутан светом, тот отражает таран. Парень прорывает его как пленку, резко и уверенно. Когда между нами остается 2 метра, кидаю ему морок на лицо и путы в ноги. Они сами по себе урон наносят, что приятный бонус, хоть и небольшой. Обычного человека до крови раздерут, но этому паладину света все равно, что щекотка. Парень замер сразу, как морок повесил, научился останавливаться и не падать. Окутывается щитом, а я по ним как из пулемета очередями бью. 3 секунды, и в меня снова луч летит. Выставляю под углом щит воздуха, отражаю атаку, но следом приходится еще один ставить. Тут и Саня уже рядом. Снова марок и щит перед лицом. Бьется головой, этот трюк еще не применял. Голова у парня откинулась, а я еще тараном добавил. Но держится парень. Щиты – это его сила. Хрен пробьешь, если спарринговать. По-настоящему не бьемся, иначе бы совсем другой рисунок был. Так играемся, чтобы навыки прокачивать, как искательские, так и вполне обычные, моторику тела. Саня в себя пришел, рванул ко мне и пробил щит. Все, на этом закончили. Мана на нуле у обоих, дальше в рукопашку переходить, а в этом у парня неоспоримое преимущество. Он сильнее, опытнее, и у него щиты. Это как бить стену, долго и бесполезно. К концу недели я довел каждое новое заклинание до 5 уровня. В характеристиках особо налегал на контроль и добился успеха. Итогом стало плюс 5 к контролю, плюс 3 к духу, плюс 2 к интеллекту и плюс 1 к ловкости. При 10 контроля повысилось качество насыщения маной. Теперь я мог при желании любое заклинание усилить, с потерями 1 к 2, да и то, максимум в 1,5 раза. Расточительство, но может пригодиться. При 25 интеллекта дали 10% защиты от ментальных воздействий. Плохая новость для Марты. На любого, кто прокачает эту характеристику, ей будет сложнее воздействовать. Отдельно отмечу, что оказалось, интеллект дает прибавку к урону плюс 1% за каждое очко в характеристике. Постепенно я становлюсь кем-то большим, чем обычный человек. Сейчас мои статы выглядели так. Уровень 8, дух 29. 319 маны, интеллект 26, выносливость 25, сила 10, ловкость 7, к Контроль 13. Очки характеристик. 0. Очки навыков. 3. Побеждено последователей. 4. Воздушная пуля. Уровень. 8. Ранг 5. Бонус плюс 50%. Урон. 16.1. Дальность. 31.5 метров. Затраты маны. 5. Воздушное лезвие. Уровень. 5. Ранг 1. Бонус плюс 10%. Урон. 18.6. Дальность. 23.5 метров. Затраты маны. 14. Воздушный таран. Уровень. 5. Ранг 1. Бонус плюс 10%. Урон. 27.9. Дальность. 24 метров. Затраты маны. 18.5. Вихрь лезвий. Ранг 0. Уровень 5. Урон. 44. Дальность. 22.5 метра. Стоимость. 40. Слухач. Ранг 0. Очистка воздуха. Ранг 0. Морок. Ранг 0. Уровень 5. Длительность. 6 секунд. Дальность. 22.5 метра. Стоимость. 30. Путы ветра. Ранг 0. Уровень 5. Урон. 8.8. Дальность. 22.5 метра. Стоимость. 30. Щит ветра. Ранг 0. Уровень 5. Защита. 26%. Длительность. 22.5 секунд. Стоимость. 10. Щит воздуха. Ранг 0. Уровень 5. Защита. 37.5. Длительность. 22.5 секунд. Стоимость. 20. Искажение видимости. Ранг 0. Уровень 5. Искажение. 22.5%. Длительность. 22.5 секунд. Стоимость. 50. К понедельнику достаю левый телефон и сим-карту. Оказывается, это не так сложно сделать, если найти правильное место. Регистрирую аккаунт под фейковым именем, сажусь в метро и еду в другой конец город. Там же подключаюсь к интернету и пишу человеку, который скупал товар искателей. Он отвечает через полчаса. Ты кто и откуда узнал этот номер? Знакомые подсказали. Кто, неважно. Просто хочу кое-что продать. Минут 5 висит тишина. Для того, чтобы подстегнуть человека, кидаю ему фото эссенции малого ужаса. Проходит еще 2 минуты. Я сильно нервничаю, потому что это единственный контакт с миром искателей. Вижу, что сообщение прочитано, но ответа нет. Когда я 10 раз пожалел, что вообще написал, приходит сообщение с адресом и время встречи. Предлагают сегодня, через пару часов. Гуглю, что это за место. Почти центр, как ни странно. Какая-то забегаловка или скорее бар, недалеко от метро. Взвешиваю за и против. У меня суммарно накопилось около 50 малых эссенций и десяток средних. Осторожность или деньги. У меня хоть больше и творческий склад ума, но считать умею. Так что меняю маршрут и еду в нужную сторону. Глава 13. Новые горизонты. Бар самый обычный. В том плане, что находится в подвале, вход со двора. Никакой претензии на пафос. Скорее типичная забегаловка. Я бы на такое и не посмотрел, но встреча будет именно здесь. Пришел за полчаса, но заходить пока не спешу. Вот стою, осматриваюсь издалека, делаю вид, что случайный прохожий. Рядом есть музей, выход из метро, в 10 минутах набережная, где-то рядом институт. Так что народу хватает более чем и, надеюсь, одинокий подросток не вызовет лишних вопросов. Вспоминаю все шпионские фильмы и чувствую себя идиотом, раз приходится на них полагаться. За 10 минут до назначенного времени захожу в бар. Ощущение, что вот сейчас на меня набросится и схватит. Не придумал чего-то лучше, чем надеть капюшон и больничную маску. Выгляжу странно, бармен косится, но молчит. Заказываю чай. Выбрать алкоголь, вот будет потеха, если паспорт спросит. Так что чай и еще можно еду взять, чтобы уж совсем не косились. Кажется, это верный ход. Потому что мужик за барной стойкой успокаивается. Мол, если платишь, то плевать на тебя. Сел за дальний стол, оглядываюсь. Вижу пару забулдык, что явно с похмелья. Кроме них сам бармен и еще пара мужчин. Кто перекупщик? Глянул на часы, назначенное время наступило 2 минуты назад. Он уже здесь или опаздывает? Открыл телефон, глянул сообщение. Тишина. Через 5 минут приходит короткое. «Ты где?» Отвечаю. «Здесь». Один из мужчин ловит мой взгляд. Вот он, самый обычный, разве что в сером костюме. В таком обычные люди ходят в обычные офисы. Увидишь и подумаешь, что кто-то в перерыве на работе из офиса в бар забежал. То ли перекусить, то ли опохмелиться после веселой ночи. В руках у него портфель, тоже обычный, кожаный. Ощущение, будто вот сейчас подойдет, достанет буклеты и начнет предлагать какой-нибудь чудо-крем, пылесос или двери. Мужчина подходит ко мне, косится на стул, киваю. «Так это ты писал?» В его голосе недоверие. «Да, как-то ты молодо выглядишь». Даже несмотря на эту свою маскировку, он обводит пальцем маску и капюшон, улыбается. «Пусть делает и думает, что хочет. Лучше так, чем голым лицом светить. Как договариваться будем?» «Прямо здесь?» Задаю вопрос и игнорирую его замечание про возраст. «Можно и здесь. Или хочешь пойти в туалет? Правда, там грязно и воняет, да и места мало. Но если хочешь максимальную конспирацию, тут норм. Сколько за эссенцию предлагаете? Ты сначала товар покажи. Он ведь у тебя с собой?» Принимает торговец переход сразу к делу. Смотрю ему в глаза. Еще раз окидываю взглядом бар. Если он решит кинуть, придется отбиваться в центре столицы с оживленными улицами. Тогда меня точно поймают. Я подготовился заранее. В левом кармане в одном из пакетов лежит одна малая эссенция. В правом кармане пакетик с 5 штуками. Достаю одну и протягиваю. Мужчина сидит спиной к залу. К тому же мы в темном углу. Чтобы кто-то увидел, что тут происходит, надо задаться такой целью и пристально рассматривать. А еще лучше подойти и заглянуть за спину мужику. Но нет таких людей в помещении. Каждый занят своим делом. Бармен обслуживает, остальные пьют и едят. 5000, наконец выносит вердикт торговец. Смотрю на него удивленно. Неужто развести хочет, или в чате ошибались? Но нет, там точно пару дней назад шел разговор, что цены начинают от 10000 рублей, а тут в 2 раза ниже. Эссенции ужаса настолько бессмысленны или меня разводит. Мужчина отодвинул от себя пакетик, откинулся на стул, предварительно накрыв товар салфеткой. Забираю его себе, начинаю подниматься. Он смотрит на меня внимательно, изучает и улыбается. «Уже уходишь?» «Да». «Чего так? А смысл вести дела при таком подходе?» «Ладно, садись. Считай это проверкой. 9000. Я остановился. Смотрим друг на друга, играем в гляделки. Решаю все же вернуться на свое место. Тут бармен подносит еду. Чай и какие-то гренки с чесноком. Выбор года. Я и не думаю притрагиваться, как это сделать в маске. А снять ее, пустить к черту всю конспирацию. 20000, называю свою цену я. А во, губа не дура. Притворно удивляется торговец. Максимум 10. 19. 10. 19. Говорю вроде спокойно, но внутри аж трясет. Вот так смотреть взрослому мужчине в глаза, рисковать и торговаться, это что-то новое для меня. «Парень, а сколько у тебя товара?» Меняет он тему. «Сколько-то есть. Источник возобновляемый?» «Нет, немного приоткрываюсь. Информация не кажется секретной. Жаль. А скажи, что знаешь о мире искателей? Ты ведь как-то узнал контакты эссенции где-то добыл. Не страшно было?» «Терпимо. Сидим, молчим. Мужчина налил чай, что я заказал. Пьет, смотрит на меня и улыбается. Мол, давай присоединяйся. Чего такой напряженный? Давай с тобой откровенно. Сделаем вид, что я сегодня добрый, а тебе повезло. Рынок искателей молодой, только формируется. Цены скачут. Покупателя сложно найти. Понимаешь? Уверен, вы умеете это делать. Хах, да, умею. Есть контакты, это мой хлеб. Но риски в этом деле высоки. Так что зря ты ввязался в это дело, парень. Ты хоть знаешь, как использовать эссенции? Молчу, что тут скажешь? Понятно. Не знаешь, догадывается он. Что же с тобой делать-то? Он так вздыхает. Ну прям беспокоится о судьбе нерадивого отрока. Аж слеза на глаза наворачивается. Нет, конечно. Вижу, что прикалывается этот товарищ. Какая у тебя с собой партия есть? Всего 6 эссенций. А сколько можешь еще продать? Если договоримся по цене, то скажу. Какой же ты упрямый, улыбается он. Давай так, цена 15000. Больше не дам. Если не устраивает, то можешь уходить. Перемножил в уме. Сколько это денег? Спина покрылась потом. Согласен. Но мне еще нужна информация. Сколько она будет стоить? Смотря какая. Как применять эссенции? О, какой хитрый. Это дорого стоит. Я и так приблизительно знаю. Мне нужны только детали. Детали как раз самые дорогие, парень. Как тебя, кстати, зовут? Неважно. Хорошо, мистер, неважно. Информация будет стоить тебе 5 таких эссенций. Одну я у тебя куплю. 75000. Чья-то зарплата за месяц. 4 и по рукам. Парень, ну не начинай. 5 это мое последнее слово. Хорошо, соглашаюсь я. Чувствую, что спорить нет смысла. Тогда слушай. Эссенция – это основа для зелий. Вот такую штуку, как у тебя, потенциально можно превратить в опасную жидкость, что будет вызывать ужас. Или газ. За такое готовы платить как сами искатели, так и обычные люди. Уж не спрашивай зачем. Способ изготовления – смешай со спиртом. Обычный медицинский подойдет. Дальше найди подходящий флакончик и бросай, куда тебе надо. С газом сложнее. Тут тебе понадобится хороший химик, что растворит эссенцию и засунет ее в баллон. Так со всеми эссенциями, да. Допускаю, что есть способы усиливать результат, но они пока не открыты. Как сказал, рынок молодой, искатели только начинают свой путь. Ты узнал, что хотел. Какие эссенции самые дорогие, практичные? Если найдешь эссенцию жизни, дай знать. Там цены вкусные, тебе понравится. Хорошо, достаю оба пакетика, протягиваю ему. Торговец их прячет в карман и довольно улыбается. Знаю, что он наживается на мне, но принимаю это. Это его работа и его интерес. У меня тут свой интерес и он пока удовлетворяется. Наличкой или на карту? Участливо спрашивает мужчина. Наличкой, само собой. Как скажешь, он достает портфель, а оттуда уже деньги и отсчитывает 3 купюры. Так сколько у тебя еще есть, а сколько интересует? Приноси, куплю все. Есть 50 штук таких. Возьмете? А во, искренне удивился торговец. Признаю, удивил. А ты, оказывается, не так прост, учитывая, что не из каждой твари выпадает. Хм, какой уровень у тебя? Не скажешь, а жаль. Я тебе скину адрес, куда подъехать. Сможешь же днем? Отлично. 50 штук. Надо же, если будет еще, то ты знаешь, к кому обращаться. 750 тысяч, ровно столько я заработаю. Если меня не решат кинуть и убить, конечно. А еще нужно это делить на 3 части, ведь эссенции добывали командой. Будет как-то западло оставить деньги себе. Но даже если так, 250 тысяч, это серьезно. Гораздо больше, чем на любой работе, куда я потенциально могу устроиться в своем возрасте без навыков. После того, как вышел из бара, поплутал по городу, как только мог. Пересадки в метро, поездки на автобусе. Убил 1-2 часа, но чего не сделаешь ради своей безопасности. Вопрос почти на миллион. Звать завтра Саню, чтобы подстраховал или нет? С одной стороны, зачем его светить? И зачем ему светить контакты торговца? Цинично, возможно, но хочу иметь козыри в рукаве. К тому же, я и сам не лыком шит. Стычка с отрядом наглядно показала, что человек – существо хрупкое. А навыки, что дарованы искателями, легко эту хрупкость ломают. Так что за себя я смогу постоять. Разве что торговец позовет на встречу крутых искателей, что на порядок меня сильнее. Да и то, тогда, если успею среагировать, это превратится в побоище на улицах города. Является ли искателем сам торговец? Возможно, если он настолько в этом замешан. Но вот сомневаюсь, что он заточен на сражение. Кто знает, может есть навыки торговли. День прошел в легком чувстве смятения. Отвлекся, только когда на тренировку сходил. Спал урывками, все никак заснуть не мог. Не от того, что волновался, а от того, что открывались очень заманчивые перспективы. Если на стезе искателя можно так зарабатывать, то я знаю, чем хочу заняться. Утром торговец скинул адрес. Днем встретились в новом месте, похожем на первое. Сделка прошла буднично. Он передал мне пакет, в нем были деньги. Пересчитывать не стал, лишь полистал и убедился, что это вроде как настоящие купюры. Передал ему эссенции, пожелали друг другу хорошего дня и попрощались. Я же скинул Марте смску, что есть сюрприз и предложил сегодня встретиться. Она согласилась. Вечером решил еще зайти к Сане. Ему я тоже предварительно написал, так что парень был дома. Когда вошел в его квартиру, то увидел ряд коробок. Ты съезжаешь? Да. Не хочу здесь больше оставаться. Собрал денег и вот, развел он руками. Тогда я вовремя. Вот, держи. Протягиваю ему пухлый конверт. Что это? Спрашивает он, разворачивает и его глаза лезут на лоб. Эрнест, я продал эссенции. Это твоя часть, треть от общей суммы. 250 тысяч, треть. Я за месяц в лучшем случае 40 штук зарабатываю, а тут больше, чем в 6 раз. Да, я сам немного в шоке. Эссенции продавать прибыльное дело, с намеком говорю я. Парень вскидывает глаза и смотрит на меня, ждет, что скажу. Как насчет еще раз сходить на охоту? Хм, ради денег, а почему бы и нет? Это хорошие деньги. Плюс развитие навыков. Разве ты не хочешь стать сильнее? Хочу, но, к тому же, это может спасти чьи-то жизни. Так что мотивов хватает, выбирай любой. Хм, мне нужно подумать. Я не тороплю. Если что, то звони. Договорились. и спасибо, Эрнест. Да ни за что, улыбаюсь я и прощаемся. Вечером заглядывает Марта. Отмечаю, что она в новом костюме, да и серьги новые, и телефон вместе с сумочкой. Я привык, что она в простых вещах, может и в толстовке прийти, а сейчас одета по-деловому и дорого. Прекрасно выглядишь. Спасибо, улыбается она, целует в губы, проходит на кухню. Там уже ждет дорогая бутылка вина, сыр и прочие закуски, а также букет цветов. О, а ты подготовился, это так мило. Мне достается серия поцелуев и обнимашек, но сначала хочу решить дела. Держи, это тебе. Не подарок, твоя доля, уточняю я. Девушка разворачивает конверт, но на деньги смотрит гораздо спокойнее, чем Саня. Кажется, ее не особо удивила сумма, хотя вызвала небольшую улыбку. Продал эссенции, поясняю ей происхождение денег, это твоя часть. Не стоишь на месте? Да, улыбается она. Как у тебя в целом дела? А то я все бегаю и мы так мало времени проводим. Марта пересаживается ко мне на колени. Одна рука обнимает меня за шею, другая держит бокал вина. Да нормально. Вот нашел контакты торговца, что перекупает добычу с монстров. И не испугался? Это ведь могут быть серьезные люди. Ты бы аккуратнее, Эрнест. Не переживай, я могу за себя постоять. Я и не сомневаюсь, мой герой. В голове мелькают мысли, что надо бы расспросить девушку, чем она занимается, но та переходит к поцелуям, и эта идея выветривается. На утро завтрак вместе, и Марта снова упорхнула из моей жизни. Вижу, как к подъезду подъезжает такси. Да не эконом, а бизнес-класс. Интересно, почему домой не пошла? Куда поехала? Налицо явно возросшие финансовые возможности, и это уж точно не благодаря тому конверту, что я ей дал. Помимо одежды и другие изменения замечаю. Осанка изменилась, прямее стала. Взгляд другой, иногда теплый, иногда снисходительность проскальзывает. Чувствую, что девушка меняется и как бы отдаляется, но словами выразить не могу. Про отношения мы так и не говорили. Пара или так, играемся. Боже, мне всего 18 лет. Внутри чувства кипят, но держу их в узде. Хватает ума. Я бы прежний так смог, еще пару месяцев назад, почему-то отчетливо понимаю, что нет. Бегал бы за ней, страдал, внимание выпрашивал. А сейчас спокойно признаю, что у нее есть и другая жизнь, без меня. Есть ли кто-то другой, вот об этом думать не хочу. Не мое это дело. Как можно потратить свалившиеся деньги? Пошел гуглить учителей себе. Групповые тренировки я пока оставлю, но хочу взять несколько индивидуальных занятий. На живой бой, рукопашный, на стрельбище бы сходить. Смотрю сайты, выписываю цены, адреса, читаю отзывы на форумах. Понимаю, что добытые деньги это не так уж и много. Для обычного человека, который занимается 3 раза в неделю, нормально. Но я то больше могу. При темпе тренировка каждый день нормально держусь. Организм успевает восстанавливаться. Только жрать постоянно хочу, но это решаемое дело. Составляю расписание. Если ходить на охоту, то лучше вечером. Значит, тренировки преимущества утром и днем будут. Мда, как сильно я изменился. Если бы сестра увидела, сколько я собираюсь вкладывать денег и времени, не говоря уж об усилиях, то не поверила бы. Посмеялась бы еще. От воспоминания о близких становится грустно. Гоню эти чувства от себя. Да, я один, но это решаемо, если не стоять на месте и двигаться вперед. Я не так долго живу взрослой жизнью, но успел это понять. Саня ответил через день. Короткое сообщение, я согласен, было лучше 1000 слов. Решили сегодня же сходить в тот лес. Это был риск. Можно было нарваться на тех, кто придет искать своих, но они могли еще не хватиться их, кто знает. К тому же, без группы зачистки в лесу расплодится природная нечисть, что приведет к жертвам. Поэтому лучше рискнуть, чтобы сорвать куш. Главное, держать слухача, чтобы ветер нашептывал, кто и где скрывается. Тогда я его снял, за что и поплатился. Предвкушая новое приключение, я чувствовал себя почти счастливым. Глава 14. Лес. Лес встречает сыростью. Вчера прошел дождь, решил добавить сложности ночным искателям. Ботинки шмякают по лужам, по этому случаю надел те, что прочнее, да и сам в кофте цвета милитари. Удобно тем, что в лесу чуть ниже заметность, а на людях выглядит симпатично. После того, как активно заниматься спортом начал, такая одежда даже стала нравиться мне. Чувствуешь себя мужественнее. Саня шагает рядом. Одет он просто, но функционально. В рюкзаке мини-аптечка, вода, фонарь. Нож или другое оружие решили не брать. Если нас остановит полиция, как отбрехаться? Лично я не знаю, обделен такими навыками. Все же мы полгорода на метро проехали, здесь чужая территория, а не родные дворы. Время ближе к вечеру. Еще светло, но пройдет час и будет темень. При этом парк как будто вымер. Людей меньше, чем в прошлый раз. Отмечаю, что на стройке гулять было спокойнее. Там тихо, к ужасам быстро привыкаешь. А здесь полно шорохов и странных теней, которые так и походят на монстров. Не знаешь, куда смотреть. Поэтому я обратился вслух. Чувствую, как дышит напарник, как качают воздух его легкие. Скрип каждой ветки в округе, что образуют причудливую мелодию, пугающую до дрожи. Так и шагаем. Саня внешне спокоен, я, надеюсь, тоже. Хотя внутри не по себе. Знаю, что где-то там впереди оставил 3 трупа. Что с ними стало? Мысли гнетущие, не знаю, как бы здесь один ходил, но с напарником спокойнее. Хорошо, что до нужного места быстро добираемся. Я знаю, куда идти, поэтому веду кратчайшей дорогой. Эти твари похожи на мелких ужасов, размерами с маленькую обезьянку. Любит прыгать с веток, так что смотри по сторонам, напоминаю Сане то, что уже рассказывал. В этот раз иначе. До этого он отряд на стройку водил и всем там руководил, теперь вот я веду. Так как бывал здесь, за лидерство между нами нет соперничества. Какой смысл бодаться, когда вдвоем? Я иногда задумываюсь, а что буду делать в случае конфликта, но гоню эти мысли. Чего заранее сокрушаться? Ветер ласкает кожу. Можно сказать, что я с ним немного подружился. Лучше его понимаю, чувствую. Способность с запахами отдельная песня. Можно попросить и ветер покажет прелесть вечернего леса. Благоухает так, что голова от удовольствия кружится. А можно сместить фокус, тогда совсем другие запахи будут. Опасные, теребящие нервы, запахи сырости и грядущих проблем. Первую волну лесных духов засекаю 20 метров. Предупреждаю Саню, выбираем место по суше и ровнее, где меньше деревьев, до уютных тропинок 100 метров. Сюда мало шансов, что случайный путник забредет. Особая аура у этого места, отталкивающая. Первый дух вылез из тени. Продрался через кусты и радостно бросился к нам. Пасть только оскалил. Выглядит как оживший мох, а зубки при этом острые. Один выстрел пули и мелочь оседает на землю. А дальше начинается тир. Духи выбегают волнами, по 5-6 штук, а я на пару с Саней их расстреливаем. Как в тире. Точнее это у меня тир, а вот у парня, футбол. Пинками под щитом посылает духов обратно в лесные дебри. Опыта 0, но хоть навыки качаются и то хлеб. Перебили 50. Их неожиданно много здесь оказалось. Место стычки превратилось в кладбище. Пусть трупы небольшие, но их много и навалено пара горок. Еще и вонища от них. Запах мерзкой трухи. Но дует ветер, обычный самый, я тут ни при чем, и развеиваются тушки. Подхожу, тормошу палкой труху и траву, выгребаю эссенции. С такой оравы собрали 8 штук. Неплохо, комментирую добычу. Сколько такие стоят, если честно, то без понятия. Ужасы шли по пятнашке, а эти, надо узнавать. Тут приходит мысль, что это ведь чужая территория, где охотился один и тот же отряд, который товар отдавал тому же самому торговцу. Если место с духами природы одно известно, то можно провести аналогию, сопоставить и сделать неприятные выводы. Хм, об этом я не подумал. Впрочем, можно выждать неделю или две. Запас денег есть, Саня, думаю, согласится, а там видно будет. Проходим еще 100 шагов, лес меняется на глазах, становится резко темнее, да и сами деревья, как будто их что-то крючит. Запахи тоже меняются, совсем иначе пахнет. Здесь жутковато, замечает Саня, вижу, что ему не по себе. Мне тоже. Тишину разрезает скрип, из леса выползает трухлявый пень, не иначе, размерами с крупную собаку. Это средний дух леса пожаловал, не природы, а именно леса. На него требуется уже 2 удара. Я тараном его в землю впечатываю, Саня лучом добивает. За это нам капает по 1 единице опыта. Как-то это, парень вертит рукой. Просто, ага, думаю, дальше веселее будет. Главное не заблудиться в этом лесу. Декорации, блин, как в фильме ужасов. Лес слышит наши слова, посылает 3 противников, и когда я их вижу, по коже мурашки бегут. Тот самый убитый отряд выныривает из темноты ночного леса, как призраки, одержимые, да непростые. Мертвая баба стреляет лучом, слава богу, не света, а зеленой мути. Он врезается в щит парня, оплетает его, как будто трясиной затягивает. Вспышка света и щит сжигает эту хрень. Я растерялся на секунду, упустил момент, но прихожу в себя. Таран, еще один, серия лезвий в здоровяка, а то он уже разгоняться начал. Знаю, чего ждать от противников. Стараюсь сбивать им каст, для этого все средства хороши. На здоровяка путы, на ведьму морок, чтобы мазала, а главаря лезвиями закидать. Саня тоже подключается, в этот раз что-то новое выдает. В ведьму врезается золотистый шар, прожигает в ней дыру и взрывается. Хороший навык. Пару минут и с троицей покончено. С каждого одержимого падает по средней эссенции. Замечательно. Уверен, они стоят дороже. Вглядываюсь в лица. Те искажены, покрыты рябью болотного цвета. Глаз нет. Черные провалы, из которых сейчас зеленая жижа вытекает. Зрелище мутное. Но смотрю и запоминаю, чтобы уроком было. Вот что будет со мной, если умру. Чувствую ли хоть что-то по отношению к ним? Нет, сам себе удивляюсь. Вначале испугался, а сейчас отдаю себе отчет, что это уже не люди, а монстры. По сути, я просто прибрался за собой, довел до конца дела. Печальная участь, говорит Саня. Эрнест, если дальше опасно будет, то уйдем. Как-то не хочется вот таким одержимым стать. Согласен, шагаю вперед, но парень останавливает. Погоди, предлагаю кое-что попробовать. Как насчет привлечь внимание? Только ману восстановим. Ты хочешь светом обратить на нас внимание? Может, не надо? Думаешь, слишком много за раз придет? Тоже верно. Ладно, тогда так пойдем. На самом деле о другом думаю, что нас другие искатели заметят. Если судить по количеству духов, то здесь пусто. Территория успела нагулять жирок, но береженого Бог бережет. Надо бы Сане про других рассказать, пусть знает, какие опасности есть. Но позже, сейчас не время. В следующие полчаса встречаем еще штук 5 средних духов и штук 30 мелочи. Перебили, восстановили ману, идем дальше. Эрнест, а у тебя телефон отображает, где мы находимся? Достаю трубку, нет сигнала. Качаю головой, вот и у меня нет. Странное место, сколько мы уже идем? Часа полтора, этот лес что, настолько большой? В принципе, да. Или ты думаешь, мы кругами ходим? Пока ничего не думаю, но площадь места большая. Как тут людей всех не пережрали еще, и может встретиться кто-то опаснее, чем высший дух. Помнишь, была надпись, что стройка это грань первого ранга. Вот может здесь она второго, или десятого, и мы только у ее начала. Пока стоим здесь, не узнаем, что и как, идем дальше. Саня молча кивает и шагает вперед. Еще через пару сотен метров лес снова меняется. Странно, но прибавляется света, красного. Теперь очевидно, насколько это место другое. Здесь иной воздух, но все так же друг мне. Показывает, откуда противники надвигаются. Они и не скрываются. Шагают внушительно, раздвигают ветки, продираются через кусты. Треск доносится со всех сторон. Их не меньше десятка. Самих тварей не вижу, пока лишь тени. Массивные, такие, что страх охватывает. Метра 3-4 минимум в высоту. Да это энты, восклицает Саня. В его руках загорается свет, освещает темноту. Теперь я вижу противника в полный рост. Грубое сплетение веток. Пасть такая, что голову мне откусит и не подавится. Глаза зеленым пылают. Вместо рук – ветки. Сразу видно, что острые. Легко вопьются и насквозь прошьют. А то и хуже, прорастут внутри тебя. Выбиваем одного и прорываемся, кричу парню. Тот кивает. Луч срывается с его ладони, врезается в энта. Тот скрипит, но продолжает идти. Расстояние метров 20, время идет на секунды. Кидаю таран, ветки трещат, но выдерживают. Кидаю лезвие и тройку палок срубаю. Пуля проходит насквозь, кажется, что от нее ноль толку. Саня бьет в голову, выжигает ее. Та вспыхивает, как сухой хворост. Я же целюсь по ногам, чтобы сломить тварь. В других энтов, тех, что пошустрее, кидаю путы и замедляю. Чтобы вырваться из ловушки уходит большая часть резерва. И энт еще живой. Он упал, но ползет. Единственное наше спасение, что твари медленные. Если бегать, то легко держать дистанцию. А в этом мы мастера. Понимаем друг друга без слов. Растягиваем цепочку тварей, копим ману и начинаем обстрел. Знаем по горькому опыту, что в любой момент и другие монстры пожаловать могут. Поэтому половина резерва – неприкосновенный запас. Тут вам не игра. Всего одна жизнь, а любое ранение может привести к ее потере. Минут 10 уходит на первого энта, чтобы добить. За ним падает второй, а через час добиваем всех. По лбу пот течет, сердце колотит, хочет выпрыгнуть и убежать от дурака хозяина. Саня тоже запыхался. Бой медленный, но изматывающий. Еще этот чертов лес. Каждый раз надо смотреть, куда ставишь ногу. Я один раз в яму провалился по колено, до сих пор болью стреляет. Зато опыт отсыпали хорошо. У меня и у Сани теперь 9-е уровни. Жирные мобы попались, а еще с них упали 10 средних эссенций природы. Уходим или дальше идем? Спрашивает напарник. Сейчас 11 вечера. Предлагаю 20 минут отдохнуть и еще пройти. Как минимум, чтобы понимать, что нас ждет. По краю ходим, Эрнест. Да, но куда деваться? Домой, усмехается парень. Помнится, раньше это ты меня навстречу приключениям таскал. Теперь вот я тебя. Все течет, все меняется, смеюсь, а парень присоединяется. Выпили воды, перекусили, отдохнули и привели мысли в порядок. После боя каждый раз отходняк. Сначала трясет и колотит, после момент слабости, когда хочется сесть и отдыхать, а потом ничего, снова нормально. Чем дальше в лес, тем гуще туман. Он появился как-то внезапно. 3 шага назад видимость была хорошая, с поправкой на то, что это дикий лес, а немного вперед прошел и все, дальше 10 шагов не видно. «Эрнест, ты точно хочешь идти дальше?» – уточняет Саня. Смотрю в туман, и как-то не по себе от него. Сигнала нет, местность меняется, и кто его знает, что нас ждет впереди. Слишком подозрительно. Но одна часть меня хочет пойти вперед. Другая часть говорит, что лучше вернуться. Хорошо, давай обратно. Надо компас раздобыть, да и над картой посидеть, куда мы вообще зайти можем. Разворачиваемся, идем назад, но лес не пускает. Туман как повис, так и остается. Проходим 100 шагов, видимость только хуже становится. Что-то здесь не так, говорит напарник. Прислушиваюсь к ветру, но он молчит. Его шепот едва слышен. Ощущение, будто в густой патоке. И чем больше идешь, тем глубже в нее погружаешься. По мареву тумана разносится смех. Вздрагиваем с парнем синхронно, озираемся по сторонам. Снова смешок, от которого душа в пятки уходит. Так и не скажешь сразу, то ли смеется кто-то, то ли скрип веток. Так, главное не бежать, говорит то ли мне, то ли себе парень. Держимся рядом, спина к спине. Подхожу к напарнику, раздается еще один смешок. Оперлись друг на друга, тут не до скромности. Чувствую спину напарника, так спокойнее. Каждый смотрит в свою сторону, но вокруг дымчатое марево, что обволакивает и скрывает угрозу от глаз. «Вон он!» — кричит Саня. Оборачиваюсь, вглядываюсь в туман, но никого. Теперь смешок с другой стороны. Снова вглядываемся в пустоту, но ноль эффекта. Выпускаю серию пуль дугой. Неожиданно везет. Есть одно попадание. Смешок сменился гневным ворчанием. На секунду из тумана показывается нечто. Похоже оно на древнюю бабку, которая так стара, что горбится и тянется к земле. Только вот монстр это, быстрый и злой, играется с нами. Успеваю заметить название. Леший. Сань, с нами тварь играет. Лешим зовут. Вроде леший любил путников заводить в дебри. Может этот такой же? Может. Мне так страшно, что я и в Кощея поверю. Тогда надо его убить и сможем вернуться. Хороший план, только как, если он не показывается. Леший появляется то с одной стороны, то с другой, иногда совсем близко. Ударил пару раз навыками по нему, но мимо. Наконец решает заявиться основательно. Выпрыгивает, глаза горят, распрямился и сразу стал под 3 метра, бросается вперед, выставив когти. Я с испугу зарядил всем, чем можно, но заклинание проходит сквозь него. Мысленно прощаюсь с жизнью, даже зажмуриться не успеваю, как он добирается до нас и развеивается. Это была иллюзия, морок, чтобы нас одурачить. Он хочет, чтобы мы силы истратили, делюсь догадкой. У него это неплохо получается. Не атаковать, риск. Атаковать, отложенный риск. Тогда я кидаю на него путы, если замедляется, значит настоящий, если нет, значит иллюзия. А если он умеет скидывать путы или игнорировать, тогда мы трупы. На крайний случай есть щиты. Возражаю я, это хоть как-то походит на план. Опасность локализована, от этого меньше страшно. Всего лишь очередной моб, которого нужно убить и получить награду. Леший снова набрасывается. Путы проходит мимо. Экономим ману, он добирается до нас и развеивается. Жутко смотреть и бездействовать, когда на тебя бежит тварь. Но сдерживаю себя. 3-й раз сам нападает. Путы он и правда скидывает. Но я замечаю это, как они на секунду все же виснут на нем. Таран в морду, а следом еще один, чтобы приложить как следует. Саня кидает новое заклинание. Путы света. Они вгрызаются в него, жгут, сковывают. Я закидываю монстра лезвиями, высекаю из него трухлявые куски мяса. Но твари на помощь приходит туман. Прячет его от нас, уносит. Внезапно леший прыгает сверху. Врезается в нас, раскидывает в стороны. Вроде всего два шага пролетел, но этого хватает, чтобы Саню из вида потерять. Кричу ему, но ответом лишь тишина. Так продолжается секунд 10, а потом доносится истошный крик напарника. Воображение рисует картинку, как его на части разрывают. Бросаюсь вперед, туда, где, кажется, находится звук. Спотыкаюсь о корень дерева, лечу кубарем. Тут и леший бросается, кусает за плечо, оставляет кровавую полосу. Щит ему перед мордой, чтобы зуб обломал. А потом туда же лезвие, что входит точно в пасть. Тварь обиженно обратно в туман уползает. Отмечаю, что крик замолк ровно тогда, когда тварь напала. Морок, скорее всего. Надеюсь, что так, схема повторяется. Еще один вопль, но держу себя в руках. Остаюсь на месте. Кажется, что напарник где-то рядом, сделай два шага и увидишь его. Но чувствую, что это обман, нутром чую. Наградой мне стала вспышка яркого света совсем в другой стороне, нежели откуда шел крик. Рискую отправиться туда и нахожу парня. Он с тварью схлестнулся, та наседает на него, полосует когтями. Сбиваю лешего тараном, кидаю лезвие. Тут и Саня подключается, закидывает лучами света. Тварь упала на землю, мы с двух сторон навалились, щедро тратим ману. Силы кончились, то и тварь на последнем издыхании. Еле уползает от нас, тело кусками волочит за собой. Возникла пауза. Добить нечем, руками разве что, но стрёмно. Мало ли как монстра грызнется. Проходит минута, медленно шагаем за уродцем. Как мана накопилась, контрольный в голову ставит точку в нашем споре. «Ты как, цел?» – спрашиваю парня. «Да, он меня только повалял, щиты удержали от раны. Ты как, кровь, сейчас перевяжу». Глянул рану, ничего серьезного. Как-то даже привычно кровь проливать. Саня быстро перевязал. Навык есть, а дальше регенерация сделает, что нужно. К утру буду целым и здоровым. Осматриваем труп лешего и находим кое-что новое. Предмет. Знак лешего. Повышает шансы не заблудиться в лесу. Плюс 10% защиты от морока лешего. Плюс 10% к ощущению направления. Бинго. Вот это нам повезло. Можно сказать, что это ключ от дверей леса. Беру в руку и сразу туман вокруг как будто прозрачнее становится. И чувство направления возникает. Знаю теперь, в какой стороне выход. Даю Сане подержать, он радуется, что теперь выбраться получится. Без лишних слов выдвигаемся обратно, но с дорогой что-то странное. Я точно помню, что мы от силы метров 400 прошли, но нам потребовался час, чтобы выбраться. Обычный парк контрастирует с тем местом, где мы были. Это бросается в глаза и очевидно даже мне, типичному городскому жителю. Как думаешь, где мы побывали? Задаю те вопросы, что не дают покоя. Если бы я знал, Эрнест, может это другой мир? Вот и я так думаю. Но и магию лешего со счетов списывать не стоит. Помнишь, как с холодом было? Как ужасы перебили, там потеплело. Быть может здесь та же схема работает. Лешие окутывают лес туманом, отлавливают тех, кто забредает к ним. Это не отменяет игр с пространством. Зуб даю, туда шли гораздо меньше, чем обратно. Да, тут не поспоришь. В следующий раз надо 10 раз подумать, перед тем, как глубоко заходить. А что, если там действительно другой мир? Можно ведь и заблудиться. С меткой лешего нам проще будет. Вышли же обратно. Оптимистично говорю я, хотя у самого внутри полной уверенности нет. Метро закрыто, приходится брать такси. Сначала на один адрес, потом на другой. Спать хочется, сил нет, но и Саня за конспирацию. Так что терпим, петляем, как зайцы. Наконец добираюсь домой и вот что странно. В машине вырубало, а сейчас бодрячком. Сходил в душ, привел себя в порядок и полез куш считать. 26 малых эссенций, 14 средних. Через недельку напишу торговцу, спрошу, не желает ли он приобрести товар. Глава 15. Исповедь и воля.